По утрам Никита вставал в 5, и к 6, уже заканчивал пробежку, чтобы заняться отработкой движений, которые его нейроассистент называл «малый гимнастическо-боевой комплекс». Перед ним, на площадке словно стоял прорисованный тонкими линиями человек, совершавший движения, их следовало повторять. Некоторые заканчивались выбросом кулака или стопы вперед, или в бок, а некоторые заставляли скручиваться тело в тугую пружину. После основной тренировки, он спарринговался со своим виртуальным противником, а острые уколы боли отмечали попадание его кулаков и ног. К открытию магазина в 7 утра он уже стоял у заднего входа, в спецовке и прочных ботинках, готовый к труду и обороне. Да, никакой экономической необходимости в работе уже не имелось, но бросить и подвести людей, так поддержавших его, Никита не мог, и все так же добросовестно отрабатывал последние дни. А когда осталось всего 3 дня, ему в напарники пришел молодой 20-летний парень, только что вернувшийся из армии и поступающий на заочное в историко-архивный институт. Сергей тоже не употреблял спиртного, занимался спортом, и они подружились настолько, что Сергей много рассказывал про то, как все устроено в армии, и даже дал советы, как попасть в тот или иной род войск. 1 сентября Никита, одетый в синий костюм в тонкую полоску из отличной английской шерсти, вышел на площадь перед школой, бурлящей от учеников, родителей и учителей. В руках он держал небольшой, но очень красивый букет из сине-голубых роз, который вручил классной руководительнице 8 А. Молодая женщина, недавно закончившая ИНЯС, с удовольствием приняла букет, все выглядывая в толпе ученика, о котором ее предупреждала завуч, что ребенок может быть проблемным. Но такого так и не появилось, и после короткой линейки школьники разошлись по классам. Так, 8 А, как вы уже поняли, я ваша новая классная руководительница и буду у вас вести английский язык. Зовут меня Наталья Сергеевна Коростелева. А теперь давайте представьтесь по порядку. Агуриева Анна. Учитель называла школьников, они вставали и совсем коротко рассказывали о себе. Никита Калашников. Это я. Никита встал. Новичок в вашем классе. Немного занимаюсь спортом, немного рисую. Куда поступать еще не решил. А где раньше учился? Донеслось откуда-то сзади. Можно сказать, нигде. Никита улыбнулся. Болел сильно, а вот теперь выздоровел и решил нормально закончить школу. Когда представился последний, учительница кратко обговорила задачи актива и порядок работы внеклассных кружков, упирая на то, что всем будет не лишним обратить внимание на те предметы, которые придется сдавать при поступлении. Так, теперь у нас по расписанию английский язык, и мне бы хотелось услышать от вас буквально по паре фраз на языке Шекспира. Куда вы собираетесь поступать и почему? И педагог перешла на английский, которым владела на неплохом уровне. Let us start from the first desk. Лена Егорова. Here are you going to apply. Начнем с первой парты. Лена Егорова. Чуть запинаясь, Елена, высокая белокурая девочка в синем платье и аккуратных коричневых туфельках, рассказала на английском, что думает поступать в медицинский, на факультет педиатрии, чтобы лечить детей. Excellent. And you, Сергей, here are you going to apply? Отлично, а вы, Сергей, куда будете поступать? Сергей объяснил, что пока остановил свой выбор на авиационном институте, так как хочет делать самолеты. Очередь постепенно дошла до Никиты, сидевшего в одиночестве, за третьей партой в центральном ряду. И haven't decided yet here to go. Here are quite a few options and some choices. And how here are already offers. Я пока не решил, куда поступать. Вариантов достаточно много, и я не могу выбрать. Хоть и предложение уже есть. Excellent. Here did you practice pronunciation? Прекрасно. А где ты отрабатывал произношение? Mostly listening to BBC Radio. В основном слушая радио ВВС. However. Однако учительница, сразу уловившая оксфордский акцент, покачала головой. И рецомминдсон сидеринг хе институте оф фориг нлангуагисаса футури плаце оф студы, рекомендую рассмотреть в качестве будущего места обучения ИНЯС. 1 сентября школьников не особо мучили занятиями, и после 4 урока все разошлись. Кто-то сбился в стайке, договариваясь отметить первый день походом в кафе мороженое, кто-то сразу ушел отмечать, но большинство просто разъехалось, забираемые мамиными и папиными водителями. Никита жил совсем недалеко и, набросив ремень от портфеля на плечо, пошагал домой через гаражи, прикидывая, что сестра наверняка задержится и нужно будет хоть что-то приготовить. Но теперь в их маленькой квартирке, стараниями начальника управления Моссвязьстрой завелся телефон, и в конце концов можно было позвонить и заказать ужин в одном из ресторанов города, и доставить его на кооперативном такси. Так жили очень многие москвичи, чтобы не тратить время на готовку, но сестра пока не привыкла к деньгам, что у них завелись, и привычно экономила на всем. Короткий девичий писк, мат, произнесенный мужчиной, и звонкий удар, посте которого начала материться уже девушка, заставили Никиту ускорить шаг. В проходе между гаражами, где автовладельцы протоптали тропинку к автобусной остановке, и он увидел, как двое взрослых мужчин держат его одноклассницу за руки, а третий вновь заносит руку для удара. В силу отсутствия жизненного опыта, у Никиты совершенно отсутствовал инстинкт самосохранения, и молча опустив на землю портфель, подросток рывком сократил расстояние до мужчины, стоящего спиной. Одним длинным текучим движением пробил тому в позвоночник, откинул тело в сторону, и ударом ноги воткнул кончик полуботинка в точку под ухом второго, и, крутанувшись в воздухе, вмял лицо третьего ударом кулака. «Ты как?» Он нагнулся и подал девочке портфель. «Синяк теперь будет». Аня Агуриева, больше впечатленная мгновенной расправой школьника с тремя взрослыми мужчинами, потрогала лицо. «Это ерунда». Никита шагнул назад, подхватил свой портфель и вгляделся в лицо девочки. «Ссадина небольшая. Тебя куда-то довести, а можешь?» Глаза у девочки стали как два пятака. «Да запросто». Никита подхватил девочку под руку, вывел ее из нагромождения железных коробок и, шагнув к дороге, поднял руку, останавливая какого-то частника. «На Новую площадь», — подсказала Анна, и Никита повторил водителю адрес. «Пятерка», — хмуро ответил шофер, и, хмыкнув, Никита достал из кармана синенькую и положил на торпеду. «Вы же не станете обманывать двух детей?» И что-то в голосе и лице парня мелькнуло такое, что водитель даже поежился, понимая, что обманывать совсем плохая идея. Когда они подъехали к зданию Московского городского комитета партии, там уже царила нездоровая суета. Тело водителя первого секретаря обнаружили, и милиция подняла все экипажи и патрули в попытке найти дочь одного из ключевых руководителей партии в многомиллионном городе. Подав руку однокласснице, Никита вручил девочке портфель и взмахнул рукой. «Ты извини, я поеду. Сегодня и так без обеда, а если влипну в разборки с твоим папой, то и без ужина останусь». Глава 4. Исследования продолжаются. Центр управления полетом, ТАСС. Шестой день работают на борту орбитального научно-исследовательского комплекса «Салют-6», «Союз-29» и «Союз-31» Владимир Коваленок, Александр Иванченко, Валерий Быковский и Зигмунд Йен. На установке «Сплав» продолжается начатый вчера технологический эксперимент Берлина по космическому материаловедению, разработанный совместно учеными СССР и ГДР. Сегодня запланирован еще один совместный технологический эксперимент на установке «Кристалл». Эти эксперименты проводятся с целью получения в условиях невесомости полупроводниковых материалов. Самочувствие всех членов международного экипажа хорошие. Бортовые системы станции «Салют-6», космических кораблей «Союз-29» и «Союз-31» работают нормально. Программа исследований и экспериментов на околоземной орбите выполняется успешно. 1 сентября 1978 года. Как это вообще могло случиться? Первый секретарь МГК, Петр Александрович Агуриев, которого не без основания называли возможным преемником Брежнева, хмуро смотрел на сотрудника Комитета госбезопасности, занимавшегося охраной первых лиц. «Товарищ Агуриев, Василий, водитель вашей дочери, вполне профессиональный сотрудник. Был, да. Бандит этот подошел в форме милицейской, вот Вася и не успел дернуться, когда тот заточку вытащил. Ну и все. В машину сразу сел их человек, они заткнули рот, и машину отогнали в гаражи. А когда ее потащили в другой автомобиль, она укусила за палец этого Петракова. Ну, он остановился и несколько раз ударил Аню по лицу. Это увидел ее одноклассник Никита Калашников и решил вмешаться. Ну как, три удара, три трупа. Смешно, конечно, но наши эксперты, в том числе и в боевых искусствах, отмечают, что удары были словно из пушки. У первого позвоночник в труху, он умер от болевого шока, у второго перелом височной части черепа с внутренним кровоизлиянием, а у третьего вся лицевая часть всмятку. Захлебнулся кровью. Мы про мальчишку все узнали, кроме того, откуда он так драться наловчился. Еще в начале лета был овощ овощем, едва за собой мог следить, не говорил совсем, и даже ходил, загребая ступнями. А тут прям живчик. Может, подмена? Проверили? Нет. С них же со всех отпечатки снимают, да фотографируют по-всякому, чтобы искать сподручнее было, если потеряются, или опознавать там. И когда он комиссию проходил по снятию инвалидности, отпечатки тоже снимали. Да и доктора знают его с самого детства. Можно сказать, каждую родинку помнит. Так что нет, он это. Но как такое случилось, сами удивляются. Говорят, не было такого в медицине, чтобы органические повреждения плода, которые привели к родам неполноценного, сами собой уходили. Ну и самое главное, он, когда Аню привез сюда, сразу уехал. А что могло быть естественнее дождаться хотя бы похвалы от папы спасенной девочки? В общем, чертовщина какая-то. Хоть ладанку с образом Ленина или Сталина надевай. А откуда люди эти взялись, мы уже выяснили точно. Это кузоватовские. Он потихоньку выпускает людишек из тюрем и под себя гребет. Генерал-полковник Кузоватов тоже претендовал на роль преемника Брежнева, но служил по правоохранительной части, руководя Министерством внутренних дел. Противник серьезный и не гнушающийся ничем. Вот и похищение девочки организовал. И до поры это, конечно, будет сходить ему с рук, но Агуриев не имел привычки прощать такое. Теперь оставалось решить вопрос с охраной дочки. Но тут лучше всего подойдут парни, которых он пока сберегал для особого дела. Московская ассоциация боевых искусств, руководимая Алексеем Штурминым. Всю историю с созданием ассоциации и ставки под нее выбил Агуриев лично, и московские рукопашники знали, кому они обязаны переходом из полуподпольных клубов к планомерной работе и подготовке тренерского состава. И сейчас, когда Брежнев лежал в коме, без шансов на выздоровление, такие люди на вес золота. 500 рукопашников, плюс рабочая гвардия, имевшая на вооружении резиновые дубинки и карабины СКС, грозная сила. Но что делать с мальчишкой, первый секретарь МГК так и не решил. По-хорошему, ему бы спасибо какое подогнать, но автомобиль не подаришь, рано, да и мотоцикл, а мопед дарить, несерьезно. А от истории с заменой мальчишки он отмахнулся. Не дело это руководителя крупнейшей партийной организации страны разбирать разные поповские сказки. Пусть ими товарищ Капица занимается в своей передаче «Очевидное, невероятное», а у Никиты Калашникова назревали проблемы куда существеннее, а именно он, читая книги к курсу литературы, знакомился с тем, что называется моралью. К счастью, в произведениях русских классиков все звучало вполне непротиворечиво, и довольно быстро он составил себе некий свод правил, куда вошли не только законы строителя коммунизма и правила комсомольца, но и вообще, что такое хорошо и что такое плохо. Следующей трудностью возникло распределение 3 единиц прогресса, выданных скупой системой его нейроассистента. Никита все же добрался до инструкций пользователя, и полностью прочитав этот документ, наконец понял, как ему повезло. Нейроассистент не только залечил все его повреждения, выведя организм на генный оптимум, но и существенно поднял его возможности, укрепив связки, мышцы и внутренние органы, для большей эффективности. Кроме того, выяснилось, что его ассистент имеет какой-то свой канал получения энергии, но тот пока невелик и рассчитывать на него не приходится. Но с ростом уровней носителя растет и канал, так что все в его руках. Теперь ассистенту для роста требовались не металлы, а другие материалы, частью получаемые из еды, но Никита специально приобрел в аптеке несколько комплексов микроэлементов и кормил ими своего квартиранта, тренера и благодетеля. А прогресс распределил просто, вкинув по единице во все 3 характеристики, заодно узнав, что единица – это очень большой показатель, и его можно разделить на 10 и на 100 долей, и сам показатель силы имеет много подпунктов. Скорость движения, скорость реакции, тяговое усилие, выносливость и так далее. Также много подпунктов у интеллекта и эфира. Но с этим он решил разобраться позже, когда закончится прогресс роста интеллекта, уже подходившего к 40% от вложенных 8 плюс 1 единица. Но и прогресс в эфире, как стало понятно из инструкций, отвечавшим за магию в целом, тоже оказался с приятным вложением. Чудеса он пока творить не мог, но зато появилась возможность определять энергетические аномалии, направление на них и расстояние, если она попадала в круг активности сенсора. Что это такое и нахрена нужно, Никита не знал, но любые возможности для чего-то и пригодятся. 4 сентября в понедельник Никита обнаружил, что в школе произошли явные изменения. В коридоре, напротив дверей в кабинет, где учился 8 А, стал дежурить скромно одетый молодой человек, а Анну, После учебы встречать Чайка с водителем и еще одним охранником. И к удивлению одноклассников, Анна, обычно державшаяся чуть отстраненно, пересела к Никите за парту, общаясь с ним словно со старым другом. Но еще удивительнее вели себя новые охранники девочки. Молодым каратистам было абсолютно наплевать на всякую мистику и сложности. А вот то, что парень тремя ударами убил трех взрослых мужчин, они понимали очень хорошо, воспринимая его как еще один контур охраны. И только в разговорах между собой делали разные предположения, откуда такое чудо вылезло. Большинство склонялось к сталинской школе партийного состава, а некоторые более осведомленные ратовали за Ясеневский кадетский корпус. Имплант гарантировал абсолютную память, но не мог помочь в усвоении материала, и Никите приходилось стараться из всех сил, впихивая в голову школьные премудрости, но раз полученные знания уже никуда не девались, оставаясь в голове навсегда. С таким желанием учиться и горами прочитываемых книг, Никита стал получать одни пятерки, и большинство преподавателей души не чаяло в молчаливом и спокойном мальчишке. Одноклассники как-то попытались выкатить что-то вроде бойкота для одноклассника, но Никита даже не заметил этих потуг. Он и раньше практически ни с кем не общался, а теперь и вовсе ограничился лишь они и преподавателями. Временами за ним заезжала Волга директора главмастерга, и Никита отправлялся рисовать очередной портрет, после чего его счет в сберкассе вновь заметно тяжелел, так что вопрос приобретения новой квартиры встал во весь рост. Никита понимал, что сестре требовалось личное пространство и даже возможность пригласить молодого человека на чай, но сам в эти истории не лез совершенно, отрегулировав подавление сексуального влечения ассистентом и забыв об этой проблеме. День 20 сентября выдался довольно дождливым, и Никита надел в школу светло-серый плащ, взял большой зонтик и, подхватив портфель, как всегда набитый книгами, отправился в школу. Восьмой класс уже как старшеклассники не сидели в одном помещении, а ходили из класса в класс к преподавателям, предметникам. Уроки шли своим чередом, когда на уроке химии в класс ворвался один из парней, охранявших Анну, и жестом вызвал ее и Никиту в коридор. «Аня!» Парень торопливо поправлял вытащенный откуда-то бронежилет, взводя затвор пистолета и пряча его в кобуру на груди. «Мы позвонили твоему папе, и подмога уже идет, но тебе нужно уходить». Он обернулся в сторону Никиты. «Ты ее выведешь из школы и довезешь до новой площади или до нашего дворца спорта в Лужниках. Там тебя тоже ждут. Домой не ходи, сестру твою тоже предупредят». Он прислушался и кивнул. «Давай в кабинет военки, там есть пожарная лестница на первый этаж и выход с торца здания, а мы их тут придержим». «Сделаю». Никита кивнул и, накинув ремень от портфеля на плечо, потащил Аню дальше по коридору. «Постой, я забыла плащ», — лепетала девушка, увлекаемая вдоль дверей кабинетов. «Он стоит твоей или моей жизни?» — спросил Никита и распахнул двери кабинета начальной военной подготовки. Как всегда, на столе у преподавателя лежал учебный акм с примкнутым штыком, но Никите нужен был не нож, а шомпол, который он в полном молчании класса и преподавателя отстегнул от автомата, вытащил пенал из приклада и, подведя девочку к аварийному выходу, закрытому на ключ, одним ударом вывернул дверь наружу, порвав дужки навесного замка. «Спасибо, Александр Дмитриевич, шомпол я обязательно верну». Никита кивнул Ане и беззвучно пошел вперед, на ходу вставив шомпол в пенал, так что стальная капсула стала чем-то вроде ручки, и держа шомпол вдоль предплечья, не доходя до дверей на улицу буквально одного пролета, Никита услышал треск выворачиваемого замка, и на площадку внизу шагнул сначала один человек, а за ним еще двое, держа в руках пистолеты с длинными трубами на стволах. Первый, завидев Никиту и идущую за его спиной Аню, уже вскинул оружие, и Никите ничего не оставалось, как бросить ему в лицо свой портфель и метнуться следом. Три пули, выпущенные стрелком, завязли в плотных школьных учебниках, не пробив даже пару штук, а следом вниз уже слетел довольно злой подросток, еще не очень твердо представлявший себе, что такое хорошо и что такое плохо. Вывернувшись из-под руки тонкий стальной стержень, насквозь пробил шею того, кто стрелял, с чавканьем выскочил наружу и вошел в сердце второго, еще только поднимавшего Стечкин, и, выпустив из рук пенал, Никита ударом кулака разбил гортань третьего. Не обращая внимания на агонию человека со смятым горлом, подхватил портфель и забросил туда все три пистолета. Прихватив девочку за локоть, потащил ее сквозь выломанную дверь в закоулок школьного двора и через дыру в заборе, к дороге, где быстро поймал машину, назвав адресом спортцентр в Лужниках. Академия боевых искусств находилась в отдельном здании, и когда Никита, таща под руку Аню, подошел к дверям, им неожиданно преградил путь молодой человек в куртке с бейджем Академии. «Сюда нельзя, у меня абонемент», — ответил Никита одним ударом, отбрасывая с дороги охранника, и вошел в холл, где сновали молодые подтянутые парни и девушки. Кто-то торопился на тренировку, кто-то выходил после, но короткую схватку у дверей видели многие и заинтересованно посмотрели на парня, явно что-то искавшего, а увидев табличку администрации, уверенно потащившего свою даму туда. Руководитель Академии боевых искусств Алексей Борисович Штурмин уже знал, что его люди, выделенные для охраны дочери первого секретаря МГК КПСС, вступили в бой с группой, присланной то ли для похищения, а то ли для убийства. Но пока дежурные подразделения милиции, КГБ и партконтроля подъедут, там многое могло случиться, и парни приняли правильное решение остановить налетчиков еще у дверей школы, а саму Аню отправив с тем самым школьником, спасшим ее в первый раз. И вот теперь он видел перед собой спокойного и уверенного, словно танк, парня, выкладывающего из портфеля сначала 3 пистолета АПС с глушителями, а затем пробитые пулями учебники. «Вот козлы», — тихо ругался Никита, осматривая учебник истории и литературы, где красовались внушительные дыры, и вынимая чуть смятые пули из учебника по геометрии. «Меня ж наш библиотекарь сожрет как кильку, новые же учебники совсем». Аню уже отпаивали горячим чаем девочки из секретариата, а Никита, покачав головой и оценив ущерб портфелю как существенный, поднял взгляд на главу федерации, только что поговорившего по телефону с охранниками. «Что там с парнями? Отбились? Сашку ранили, везут в больницу, а Василия даже не задело», — коротко ответил Штурмин. «Но Васька, он же из погранцов, служил на китайской границе, а там что ни день, то танцы с саблями». Алексей Борисович еще раз подивился выдержке подростка. «Сам-то как, а что я?» Он пожал плечами. «Теперь как-то выяснять отношения с военруком, да наверняка за 3 тела спросит. А я еще и по 3 прошлым не ответил. Ну и портфель в ремонт». Никита тяжко вздохнул. «А уж что скажет наш библиотекарь Мария Иосифовна, я точно не повторю в приличном обществе. Мне вот только непонятно, с чего эти черти такие шустрые и смелые. Ведь не в бандитский притон полезли, а в элитную школу. Совсем что ли координаты попутали? Ну, мы-то об этом, конечно, не узнаем». Штурмин улыбнулся. «Понимать должен. Паны дерутся, у холопов чубы трещат. Кстати, у нас позаниматься не хочешь? Судя по ГМ результатам, потенциал у тебя достаточно серьезный». «Да, спасибо». Никита хмуро кивнул. «Но сначала разобраться со всякими придурками, а то никаких учебников и портфелей на них не напасешься». Где-то через час приехал сам Агуриев с охраной из 5 сотрудников 9-го управления КГБ и сначала выслушал историю, рассказанную дочкой, а затем выслушал версию Никиты, пару раз закаменев лицом. «Так, домой тебе пока нельзя. Мы отвезем тебя и сестру в наш пансионат на берегу Яузы, перекантуетесь там пару дней, пока я буду решать все вопросы. Аня тоже там поживет. Ну а через 3 дня все так или иначе решится». Никита был вовсе не против внезапного отдыха, тем более что следующий день выдался не по-осеннему теплым и солнечным, и он с огромным удовольствием бегал по спортгородку пансионата, а после таскал железо, и в конце даже получил от поощрительной системы плюс 0,3 к скорости движения и 0,1 к тяговой силе. Остальные цифры он не считал, уж больно много нолей после запятой. Но и так прогресс выходил значительный, сильно превышая результаты даже самых интенсивных тренировок. А Москву штормило очень серьезно. Командиры частей внутренних войск, входивших в систему МВД, было дернулись вывести своих людей на улицы, но уперлись в стволы танков и ПТРов, подтянутых заранее армейских подразделений, гвардейской Таманской дивизии и десантников Витебской дивизии. Кроме того, Комитет госбезопасности, обычно стоявший в стороне от схваток за власть, на этот раз решил поучаствовать, но не в смысле принял сторону одного из кандидатов, а для обеспечения безопасности собирающихся членов ЦК и Политбюро, жестко пресекая все попытки людей Кузоватого оказать давление на делегатов внеочередного пленума. Да, партия уже не являлась руководящей и направляющей силой, но на КПСС очень многое оставалось завязано в смысле управления народным хозяйством и армией, так что вопрос, кому в руки попадет этот рычаг, вовсе не праздный. Поэтому и собирались партийцы, Проходя через тройное оцепление солдат и сотрудников КГБ в штатском, но в касках, при бронежилетах и с автоматами в руках, отчетный доклад читал министр внутренних дел Кузоватов, и его речь просто пенилась всякими красивостями. Догоним и перегоним надо и отстоим трудовые вахты. Но и критике нашлось место. Так в вину Агуриеву поставили дачу, доставшуюся от отца, оборонного инженера, и некоторый беспорядок по отношению с женщинами. И это у вдового мужчины 45 лет, ответное слово Агуриева выглядело совсем иначе. Начав с дисбалансов в экономическом механизме страны, перегруженностью дорог и плохим качеством транспорта и перевалочных узлов, он плавно перешел к методам борьбы за власть некоторых членов ЦК. И здесь было совсем непросто удержаться от позиции отца, у которого чуть не убили ребенка, но опытный партийный аппаратчик начал совсем с другого, а именно с того, что люди Кузоватова с оружием ворвались в московскую школу, что сразу было классифицировано прокуратурой как террористический акт. Ну и далее секретарь МГК набросал такой фактуры, что генерал сидел потный, красный и уже мечтал сбежать поскорее, когда увидел у дверей в зал сотрудников КГБ с автоматами. Парни широко и по-доброму улыбались генералу, словно приглашая покататься в их компании и обещая незабываемые впечатления. Причем все, о чем говорил Агуриев, он подтверждал документами, вытаскиваемыми из толстой папки. Сразу же один из секретарей предложил собрать комиссию из членов ЦК, готовых ознакомиться с доказательствами, и Агуриев выразил согласие поскучать в компании офицеров КГБ и сотрудников партконтроля, пока все представленное не получит оценку. Но собравшимся уже все было ясно. Такие папки не набивают мусором и подделками. Слишком велика цена. И если будущего генерального секретаря можно упрекнуть лишь в наличии старой дачи, подаренной еще при Сталине, и связями с женщинами, то это достойный человек. Было бы куда подозрительнее, если бы грехов вообще не имелось. Вот тогда вопросы точно возникнут. А так баловство. Да пусть хоть перетрахает всех женщин СССР. Ведь не с малолетками же связывается, а все взрослые люди и сами себе хозяева. Прошлый генсек, вон, вообще с женщинами себя не жалел, через что и прихватил инсульт. А вот так, да с умеренностью, почему бы и нет. Поэтому на следующий день, после официального отчета комиссии, генерал уехал в Лефортово, а Агуриева единогласно избрали генеральным секретарем. Кроме того, все оценили, насколько чисто все провернул новый генеральный. Без шума и пыли собрал фактуру на своего противника, и сам оказался не замазан в грязных историях. Если бы Аню похитили, то, возможно, все сложилось и по-другому, но в ситуации, когда у заговорщиков последовательно выбили рычаги влияния, случившийся результат закономерен. Генеральный секретарь не мог приказать как-то наградить Никиту, но это не стало препятствием для опытного аппаратчика. В октябре в «Правде» в серии статей о Вьетнамской войне вышла огромная статья «Пылающее небо», посвященная летчикам, воевавшим во Вьетнаме, и среди них рассказ об Анатолии Калашникове, сбившим в воздушном бою трех американских пилотов. И тут же последовало постановление Верховного Совета СССР о награждении пилотов, артиллеристов, зенитчиков и моряков, участвовавших в отражении агрессии американских фашистов. Анатолия Сергеевича посмертно наградили званием Героя Советского Союза, и сразу же к Калашниковым приехала комиссия с проверкой, как живут дети героя, и практически сразу выдали ордер на большую трехкомнатную квартиру в районе Садового кольца. Собирать Никите и Варе было практически нечего. Вещи уместились в несколько больших сумок, памятный сервиз, купленный молодыми на свадебные деньги, швейная машинка Зингер, оставшаяся от бабушки, летный шлем отца и еще десяток памятных вещей. Остальное, старую мебель, решили не брать, как и древний телевизор «Авангард», переехав практически налегке, уместившись в легковой фургон «Мосгортранса». Квартира на восьмом этаже 12-этажного здания действительно выглядела хоромами после скромной панельной сталинки 50-х годов. Даже на полу вместо линолеума сверкал новым лаком хороший паркет, а стены обклеены красивыми обоями. Грузчики быстро подняли все вещи в квартиру, а Варя, державшаяся за венский стул словно за спасательный круг, с грохотом поставила его на пол, села и громко, словно девочка, разревелась взахлеб, размазывая тушью помаду по лицу и не пытаясь как-то унять слезы. Никита не стал как-то утешать сестру, а наоборот оставил ее прореветься, а сам уже названивал, вызывая такси, чтобы поехать в кооперативный мебельный магазин. Цены там, конечно, кусались, но и сервис был на высоте, включая транспортные услуги, сборку мебели и вообще широкий выбор. Глава 5. 8 февраля генеральный секретарь КПСС товарищ Агуриев и председатель Верховного Совета СССР товарищ Косыгин приняли руководителя Организации Объединенных Наций Курта Вальдхейма. Состоялся заинтересованный диалог между сторонами в обсуждении проблем современного мироустройства и поисков взаимоприемлемых решений в многосторонних отношениях. Товарищ Косыгин отметил, что отказ СССР от участия в работе Организации Объединенных Наций является принципиальной позицией после неспособности ООН предотвратить и остановить агрессию американского фашизма во Вьетнаме и Корее, что автоматически делегитимирует данный международный орган и делает его ширмой для существования по миру фашистских режимов, таких как США, Британия и другие. Только приставленный ко лбу американского фашизма пистолет в виде ракет с ядерными зарядами способен усмирить режим, полностью потерявший чувство реальности. 9 февраля известия Советов народных депутатов. Брат с сестрой не стали перегружать квартиру мебелью, а сделали все просто, но со вкусом. За 4500 рублей Никита приобрел мебель кооператива «Уют», а мастера все собрали, поставили и даже дали пару советов по мебели в кухню и технике. Дефицитом в этом СССР являлись не вещи вообще, а доступные по ценам и качественные товары. Если человек хотел и мог переплатить, то шел в кооперативный магазин и брал себе все, что нужно, с наценкой в 20-30%. Причем переплаченные деньги шли целевым образом на расширение ассортимента доступных магазинов, школьное питание и тому подобные вещи. Поэтому, кто мог, покупал сразу, кто хотел сэкономить, вставал в очередь. Так и появился в их новой квартире на Краснофлотской улице телевизор «Фотон» новгородской артели, телеприбор, холодильник завода «Дзержинец» и другая бытовая техника. Квартира получилась светлая, просторная, а не заставленная мебелью, чем страдали многие московские жилища. На новоселье пришли друзья Вари по институту, и когда веселье было в самом разгаре, появился генеральный секретарь КПСС Агуриев с дочкой, принеся большой торт, несколько бутылок шампанского и в качестве подарка микроволновую плиту, только-только выходящую в моду. В общении Петр Александрович оказался человеком легким, много шутил, рассказывал всякие истории и совершенно покорил сердца студентов политеха, а Аня все велась вокруг Никиты, но тот, проявляя вовсе не свойственную для пубертатного периода стойкость, ничего себе не позволял и даже разговоры на фривольные темы не поддерживал, чем весьма огорчал вполне уже созревшую девочку. Но в целом праздник удался, и студенты расходились с шумом и песнями, заставив вздрагивать весь дом. Постепенно шум улегся, и даже в школе не вспоминали, как школьник зашел в кабинет военки, вытащил шомпол из автомата и вышел через закрытую дверь аварийного входа. Все остальное так и осталось лишь в материалах дела и в глухих, бессвязных слухах о попытке переворота. Нападение на школу случилось во время урока, и вся стрельба и захват нападающих произошел практически без свидетелей. Но совсем не кстати возбудился физрук школы, увидевший результат пробега 100-метровки и буквально потребовав, чтобы Никита участвовал в соревнованиях, напирая на какую-то там спортивную честь, и прочие темы, понятные лишь физрукам. Но несмотря на суровый вид и обещание всяких проблем, Никита спокойно и твердо отказался от любых спортивных игрищ, кроме тех, что проходили в школе на уроках. Также были посланы в путешествие всякие общественники, включая олимпиадников, борцов за мир, и уже почти послан школьный комсомолец, но Никиту остановила Аня Агуриева, объяснившая, что, как и зачем работает в комсомоле. В результате его быстро приняли в комсомол, и благодаря рекомендации самого генерального секретаря Агуриева, не слишком мучили вопросами про комсомольские даты и видных деятелей движения. А позже школьный секретарь пытал его, чем он может помочь теперь уже его организации. «Могу нарисовать газету», — предложил Никита. «Это у вас в классе, все», — отмахнулся комсомольский вожак. «Лучше давай в наш ОКОТ-4, ОКОТ, оперативный комсомольский отряд дружинников, оперативный комсомольский отряд, созданный при каком-либо вузе или райкоме ВЛКСМ в СССР для охраны общественного порядка в помощь милицейским патрулям. Парень, ты крепкий, надеюсь, хулиганов не испугаешься». Газету пришлось рисовать уже на Новый год. Две девочки, учащиеся в художественной школе, долго спорили, что должно быть изображено на газете, и когда дело дошло до Ани, исполнявшей обязанности старосты класса, она сначала выслушала обе версии оформления, а после позвала Никиту, чтобы тот придумал вариант решения. Но тот даже не стал слушать девчонок. Так, берем три листа ватмана. Ты, Лена, делаешь правую часть газеты, Таня левую, а я рисую центр. Затем склеиваем, забиваем стыки и получаем длинную, красивую и не похожую ни на что газету класса. Девочки сначала рьяно взялись за карандашную разметку, но через некоторое время им стало интересно, что там рисует их одноклассник, не пользуясь красками, а достав из портфеля набор дорогих цветных карандашей, профессиональный ластик и горсть простых карандашей всех вариантов твердости. А Никита рисовал распахнутую дверь, и в двери Никулина, Моргунова, Вицина и других знаменитых актеров во вполне узнаваемых образах киноперсонажей, с цветами, подарками, пытающихся войти всем сразу. Спиной к зрителям стоит Дед Мороз, а в углу елка, украшенная гирляндами. Лица актеров, проработанные с фотографической точностью, одежда яркие, живые глаза создавали впечатление, что актеры сейчас шагнут из газеты в комнату. Более продвинутая в художественных течениях, Елена Егорова, заметила жадно смотря на чудо, появляющееся на ее глазах из-под карандашей. В стиле Калашникова работаешь, и тут же закрыла рот ладошкой и округлила глаза. «Ой, так это ты, а я думала, однофамилец или родственник». «Чей родственник?» – деловито спросила Аня, тоже не отрываясь взглядом от картины. «Так у нас Никитушка известный на всю Москву художник», – с некоторой едкостью в голосе произнесла девочка. «Уже десятки подражателей, но так как он, никто еще не смог сделать. Даже название стилю придумали. Фотографический соцреализм. Со следующего года внесут в список стилей, изучаемых в Академии художеств». «Девчонки, не прекращая рисовать», – произнес Никита. «Вы ничего не забыли? Все уже должно быть готово, а у вас конь не валялся». И через минуту все трое уже сопели над своими частями большой газеты. Девочки тоже отказались от красок, придя на цветные карандаши, чтобы все смотрелось единым полем, и даже согласовали между собой сюжеты, и в итоге получилась панорама комнаты, где слева в углу стоял накрытый стол, а справа телевизор с заставкой в виде часов, показывающих без 5:12. Тексты отпечатали на листках, вклеили их на свободное место, и рано утром 25 декабря в понедельник газету вывесили на первом этаже, где уже крепили свои издания другие классы. Конечно, работа 8 А произвела полный фурор, и даже преподаватели ходили любоваться на рисунок. А вечером того же дня Никита отправился в первый свой выход в качестве бойца ОКОТ. Ходили в основном по всяким закоулкам района, гоняя алкашей, бомжей под теплотрассами и группки хулиганов, выходивших на вечерний промысел. Перед праздниками таких от чего-то было больше всего, но 10 крепких подростков в сопровождении вооруженного инспектора ИДН выглядели достаточно серьезно, чтобы все маргиналы волшебным образом терялись в складках местности. Народ в Москве оживленно носился по улицам, предпочитая закупиться заранее, и везде попадались горожане с набитыми сумками и портфелями, откуда торчали палки колбасы и бока топорщились куриными тушками. А для желавших сэкономить время, в Капторге лежали продуктовые наборы разной цены, самым популярным из которых был состоявший из палки сервелата, нескольких банок с деликатесами, коньяка, бутылки шампанского и коробки шоколадных конфет. С таким набором уже не стыдно прийти в гости, чем многие пользовались. Никита тоже отоварился в Капторге, но не набором, а взял по списку, написанному Варей, ведь у нее внезапно появился ухажер, которого требовалось поразить в самое сердце кулинарными талантами. Парень из вполне приличной семьи железнодорожных инженеров давно засматривался на Варю, но решил штурмовать крепость только сейчас. И это вполне естественно, так как скромная серая мышка вдруг приоделась и расцвела, став вполне себе красавицей, даже на фоне прочих московских дам. Плюс отличная квартира в хорошем районе, и неудивительно, что к ней стали проявлять внимание и вполне успешные молодые люди. Но Варе тоже понравился тихий и спокойный парень с параллельного потока, и все записные сердцееды отправились в пешие путешествия, искать счастье в других местах. Размышляя о своих делах, Никита не забывал внимательно следить за происходящим вокруг, поэтому, когда от стеклянных дверей сберкассы раздался громкий хлопок и вдруг плеснуло серой волной с запахом гнили, он мгновенно собрался и увидел, как на улицу выскочили трое мужчин, один из которых держал в руке пистолет, второй – обрез охотничьего ружья, а третий – большой кожаный портфель. Увидев милиционера, они сразу стали поворачивать оружие в его сторону, а Никита, не обращая внимания на «Волгу» слева, пошедшую юзом на утоптанном снегу, подсечкой уронил лейтенанта, и поскольку до бандитов оставалось буквально 5 шагов, мгновенно сократил расстояние. Задрав руками обрез и пистолет в воздух, пробил в прыжке коленями в грудь бандитов, и когда те сразу потерялись в пространстве, ударил третьему стопой в лицо так, что того крутануло в воздухе словно манекен, и тот упал хрустнувшей тряпичной куклой, закатив глаза. Бандиты все же успели выстрелить, но заряд картечи и пуля улетели вверх, не причинив никому вреда. Лейтенант, только что выпустившийся из пединститута и окончивший лишь краткосрочные милицейские курсы, с совершенно ошалелыми глазами царапал ногтями кобуру, а к лежащим бандитам уже подскочил крепенький мужчина низкого роста в дубленке и модной меховой фуражке, надевая на отключившихся бандитов наручники, а его напарник, выбежавший из косо вставшей «Волги», с распахнутыми дверьми, споро укладывал оружие в полиэтиленовые пакеты. «Слышь, Миха», вязавший бандитов, обернулся в сторону напарника, а хромый, похоже, отскочил, падла, легко ушел гаденыш. И сфокусировав взгляд на лейтенанте, который все-таки достал пистолет, но явно не знал, что с ним делать, добавил: «Московский уголовный розыск, майор Алтунин, давай прячь оружие в кобуру, а то отстрелишь себе что-нибудь важное», и, обращаясь к Никите, добавил: «Не знаю, откуда ты будешь, но мое почтение твоим учителям». Идеально отработал. Все бы закончилось достаточно тихо, даже несмотря на огромное количество свидетелей вокруг. Банды в СССР временами появлялись и достаточно быстро исчезали, когда ими начинали заниматься хотя бы на областном или республиканском уровне. Но бандиты, ограбившие сберкассу, убили кассиршу, и скандал вышел грандиозным. Трудовые коллективы писали письма в ЦК и ВЦСПС, газеты выходили с огромными статьями, посвященными ограблению, и, конечно, много внимания досталось Никите, фактически в одиночку взявшего бандитов. Милицейское начальство уже было слепило свою версию о школьнике, оказавшем помощь доблестным сотрудникам органов, но новый министр внутренних дел испытал такой ужас при разговоре с генсеком, что все пришлось переигрывать и рассказать, как оно было по-настоящему, не затирая поступок Калашникова. А людская молва, сама себе хозяйкой, подвиг школьника мгновенно оброс таким количеством подробностей, словно рядом стояли телеоператоры и снимали все на пленку, а рассказчик мало того, что стоял в первых рядах, но еще и просмотрел пленку несколько раз. И, конечно, в такой нервной обстановке никто не стал задавать дурацких вопросов, откуда это советский школьник так научился работать против огнестрельного оружия и укладывать людей с одного удара сквозь толстый слой зимней одежды. Нет, конечно, эти вопросы появились у очень многих, но люди в СССР, как правило, знали, когда нужно просто промолчать. Орден Красной Звезды стал отчасти компромиссом, потому как МВД вообще ратовало за медаль за отличие в охране общественного порядка, на что генеральный поинтересовался, какую награду получил бы милиционер, и так получающий неплохие деньги работу, связанную с опасностью, и сам себе ответил, открыв документ, подготовленный секретариатом, где списком шли подвиги сотрудников милиции и награды, полученные за это. Вы сами-то, Никифор Андреевич, в такой ситуации справились бы с 3 вооруженными бандитами? Вот честно, да сделай все ваш человек, в этой ситуации, вы бы уже здесь у меня героя СССР выпрашивали, и отчасти были бы правы. Такую банду взять, и чем это перед вами провинился простой школьник, что вы его фактически хотите прокатить с наградой? Может, вообще ему подарим грамоту, и пусть гуляет? Он просто мог просто упасть на снег и наблюдать, что случится, и никто ему бы слова не сказал. 14 лет, ну какие бандиты. Однако из 9 нападавших на школу в сентябре, троих убил именно он, и опять голыми руками против пистолетов. А не месть ли это за посаженного министра Кузоватого? Вкратчиво спросил Агуриев, глядя на стремительно потеющего, пока еще и, о, министра внутренних дел. Так и получилось, что подвиг комсомольца Калашникова с подачи партийного руководства решили сделать не только публичным, но и отметить его государственной наградой, и отгуляв новогодние праздники в компании студентов политеха. Никита 10 января стоял в Кремлевском дворце на награждении, наблюдая, как председатель Верховного Совета Алексей Николаевич Косыгин крутит дырочку в его пиджаке маленьким шильцем, повесив на грудь красную звезду. Никита знал, что в обществе такие награды весьма ценятся, но не испытывал ни малейшего пиетета перед звездой, не собираясь носить тяжелый орден на пиджаке, потому как тот сильно оттягивал ткань, нарушая геометрию костюма и придавая одежде неряшливый вид. Но в районном комитете комсомола пришлось выдержать целую битву с теми, кто желал видеть выступление комсомольца Калашникова в школах и рабочих коллективах. Фактически комсомольское руководство хотело запрячь его в повозку идеологической работы, и в том числе и на его холке въехать в партию, но Никита категорически отказался, сославшись на трудности в учебе и семейные проблемы. Он вообще плохо понимал, для чего вся эта общественная деятельность, и всякий, кто пытался ему это объяснить, выглядел крайне неубедительно. Макулатуру и металлолом он таскал со всеми, и это он понимал. Нечего ценному сырью валяться. А вот всякие общественные чтения – нет. Поэтому, несмотря на суровые угрозы, желание комсомольцев просто проигнорировал. Внезапно нейроассистент выдал за банду призовые в виде двух пунктов, и покопавшись в инструкциях, Никита понял, что дают не за ликвидацию угрозы жизни, а за спасение кого-то другого, что тоже неплохо. Так как Никита вообще чувствовал удовлетворение, когда вытаскивал девочку, и когда спасал лейтенанта от бандитской пули. Так что здесь он со своим ассистентом заодно, да и когда тот заставлял его приобретать привычку к ежедневной тренировке. Ведь вначале вообще было непонятно, зачем эти сложные движения, резкие уходы и удары, буквально рвущие жилы. А вот когда он легко справился с бандитами, все встало на свои места. Да и перед сберкассой он почувствовал волну перед тем, как бандиты выбежали на улицу, и это позволило ему собраться. Так что открытая пассивная способность к локации эфирных явлений показала себя с лучшей стороны. Невозможно все время находиться в полной готовности к драке. Но если будет хоть какое предупреждение, то все уже значительно легче. Но подвиги простого советского школьника так возбудили некоторых представителей науки, что совершенно внезапно в школе затеяли полную диспансеризацию учащихся с рентгеном и прочими забавами. Никита сразу встревожился, потому как совсем не желал терять полученные преимущества, но в соответствующих разделах справки нашел все ответы на вопросы и прошел процедуры вместе с классом, вызвав тем самым еще большее бурление медиков, не обнаруживших ни одного отклонения от нормы. Да, соотношение веса и комплекции отличалось, но тоже все в пределах возможных девиаций. А потащить героя на действительно серьезное обследование им никто не даст. Вивисекторы о науке даже подкатывались к Варе, рассказывая, как опасно выглядит то или иное место в организме ее брата, но оказались посланы туда же, где уже тусовались ее ухажеры, а школьное начальство при первых признаках давления тут же обратилось в РНА и городдел образования, что поставило на всей истории жирный крест. Но постоянное внимание весьма утомляло Никиту, спасавшегося только рисованием и чтением книг по изобразительному искусству. В его комнате появились учебные пособия, скульптурные композиции для рисования и настоящий мольберт. Понемногу он осваивал краски, сначала работая акварелью, а после маслом, и много времени уделял тренировкам, занимаясь в Академии боевых искусств с группой сотрудников 9-го управления. Поначалу взрослые мужчины просто побаивались спарринговаться с подростком, опасаясь за его здоровье, но Никита быстро доказал, что опасаться нужно не за его, а за их состояние. Да, он был легче взрослого тренированного мужчины, но быстрее, а его удар превращал кирпич в мелкое крошево. Именно его новые друзья и объяснили, что носить в будни на пиджаке орденскую планку, а в праздники сам орден не только право, но и обязанность. Но от участия в соревнованиях он таки сумел отказаться, не желая вновь становиться центром внимания, несмотря на всякие намеки на интересное трудоустройство и поступление в правильный вуз. Никого правильного или неправильного вуза ему вообще не требовалось. Портреты приносили до 100-150 тысяч ежемесячно, после чего можно вообще не думать о деньгах. Но вокруг постоянно терлись какие-то личности, долго беседуя с директором, а после, с выражением Бога, спустившегося с небес, на лице, рассказывали, какие солнечные перспективы образуются у такого талантливого, но неограненного мальчика, если он примет их предложение. Никите пришлось серьезно поговорить с директором, чтобы тот перестал отвлекать его от уроков всякими придурками, пригрозив в случае чего сменить школу. Теперь он бегал каждое утро по 5 километров, отжимался и подтягивался с утяжелителями, за что и был вознагражден 2 пунктами прогресса, и сразу распределил их в интеллект и в эфир, полагая, что физику он и так прокачает упражнениями. Но если весь рост эфирных техник вылился в расширение радиуса сканирования и точности определения направления, то разум дал качественный скачок, и школьные учебники с олимпиадными задачами стали скучными сборниками примитивных заданий. Но преподаватель математики вовремя подсунула книгу по топологии, а физик поделился работой по струнной теории. Узнав об этом, преподаватель литературы тоже не осталась в стороне, принеся монографию, посвященную этике в русской литературе XIX века, что заняло Никиту куда интенсивнее, чем физика с математикой вместе взятые. Сложные проблемы морали, взаимоотношения с государством и людьми захватили его, заставляя мозг работать. Заодно он уточнил, для чего вообще человечество придумало все эти половые страсти, обозвав любовью. Страдания разных литературных персонажей доставляли неимоверно, заставляя Никиту смеяться, а порой просто хвататься за голову, понимая, что гормональный шторм полностью лишает людей рассудка, оставляя только половые инстинкты. И это стало бы небольшой проблемой, если бы не отчетливые признаки любовной лихорадки у его одноклассников. Не все, но многие, расходились из школы парочками, держась за руки, а некоторые даже целовались по углам, во время школьных танцев, устраиваемых на большие праздники. Конечно, до практической реализации дело доходило весьма редко, но все остальное присутствовало. Записочки на уроке, совместные походы в кино и так далее. И в этом легком безумии Никита оставался спокоен, словно скала в бушующем море, не отвечая на записки, отклоняя все предложения о встрече и игнорируя все намеки в виде провокационных поз и случайных обнажений. Конечно, гормональные изменения в теле присутствовали, но благодаря нейроассистенту они не давили на мозги и не вызывали помрачнения сознания при виде девичьих прелестей. Глава 6. Сегодня, 7 марта в 3 часа утра, после продолжительной и тяжелой болезни скончался бывший генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза Леонид Ильич Брежнев. Жизнь, отданная партии рабочих и крестьян, и военные подвиги останутся в памяти людей всего мира и будут примером для всей прогрессивной молодежи. Мне он запомнился непримиримым марксистом и защитником прав простых людей, строителем величайшей страны и прогрессистом, не жалеющим средств на науку и образование. Валери Жискар де Эстин, президент Французской республики. Ле Монде, 7 марта 1979 года. Нежелание Никиты вести задушевные разговоры и олимпийское спокойствие перед веселыми и раскованными девушками весьма огорчало сотрудников КГБ, ведущих мягкую разработку такого странного подростка. Стопроцентные медовые ловушки, внедренные в группу Вари, настоящие красотки, обученные психологами и снаряженные запаховыми афродизиаками, посещавшие разные праздники, куда звали Никиту, теряли уверенность в себе и порой уходили в запои и истерики, пытаясь проломить защиту парня, но для него это все походило на игру. Суета какая-то, девчонки снуют, пытаются вести умные разговоры, демонстрируют локоны, запястья и шевелят грудью, словно поймав какой-то мозговой вирус. Москвичи вообще отличались легким презрением ко всем окружающим, поэтому желающие так или иначе прогнуть парня в свою сторону до определенного момента не переводились. Ну и в самом деле, откуда у 14-летнего подростка сколь-нибудь критическое восприятие действительности? Но вдруг Никита перестал оставаться безучастным, и порой просители выхватывали не очень сильный, но весьма болезненный удар, когда поведение их выходило за рамки приличия. Так одному деятелю он сломал руку, когда тот схватил Никиту за пиджак, а другому разбил нос, потому что тот преградил дорогу и не желал отойти в сторону. И вот это наконец прервало поток махинаторов и комбинаторов, потому что никто не желал ходить с разбитой рожей, особенно когда это сделал по сути ребенок. Постепенно московское общество смирилось с тем, что Никита игнорирует все хитрогнутые расклады, как бы отложив все интриги на будущее, когда мальчонка войдет в зрелый возраст. А он не просто так дистанцировался от всех хитрых расчетов, кто кому должен и сколько. Да, в его коллекции имелись визитки вполне серьезных людей, способным помочь в любой ситуации от приобретения мебели до решения более серьезных вопросов. Известные адвокаты, генералы от армии и статские, крупные банкиры и торговцы, но Никита никогда не обращался за помощью, предпочитая решать все свои затруднения либо официальным путем, либо за деньги, когда человек получал за услугу вознаграждение и все разбегались. Тратить время на ненужные контакты, позволяющие сэкономить десятку, Никита не желал категорически, как минимум потому, что хватало других проблем. Резко подросшее эфирное восприятие прорыдавало такие вспышки, что приходилось останавливаться, чтобы восстановить зрение. Свечение шло как от людей, так и от предметов, как, например, их домашняя икона светилась достаточно ярким голубоватым ореолом, а древняя пенсионерка Клавдия Михайловна порой брызгала таким облаком алого марева, что хотелось прикрыть глаза рукой. И именно она, увидев, как нахмурилось лицо Никиты, так, вроде как случайно, дала очень хороший совет, что режет глазки бабушка старая, а ты представь, что на тебе очки из ледышек, и не снимай их, а то нарвешься на кого-нибудь из старших, да будешь моргать полчаса, пока глаза не восстановятся. Совет оказался полезным, и Никита так и перемещался по городу, надев ледяные очки, но все же отключал их порой, так как ему нравилось завораживающее сверкание эфирных потоков. Для этого он заходил на один из московских мостов и просто смотрел на город, наблюдая за переливами цветов над огромным мегаполисом. В один из таких дней Никита только успел занять свое любимое место на Крымском мосту, когда откуда-то со стороны Центрального парка в небо буквально выстрелил алый поток, заливший небо словно кровью. Мощность потока была такой, что глаза у Никиты заслезились, но он, быстро смахнув слезы и проморгавшись, постоял какое-то время, а затем решительно двинулся в сторону парка, желая посмотреть, что же это там так вспыхнуло. В будние дни, тем более вечером, в парк пускали бесплатно, и пройдя между барьеров, он двинулся вглубь парка, ориентируясь на остаточное свечение, словно испачкавшие деревья и кусты, с одной стороны. Место, откуда в небо ударил луч, нашлось быстро. Развалины двухэтажного строения, на самом краю парка, еще светились алым, что в наступающих сумерках было очень заметно. Никита уже хотел обойти здание, когда ему навстречу, словно из-под земли, вылезли трое мужчин, одетых не по московской холодной весне, в пиджаках, штанах и кепках, напяленных кое-как. При этом на лицах мужчин не проскальзывало вообще никакой мимики, словно они надели толстые резиновые маски. Внезапно оживился нейроимплант,